Глава 14, в которой повествуется о причине и взрыве революции в Грюневальде. Несмотря на присущее ее характеру мужество и на свой смелый и решительный ум, в первый момент, когда она наконец осталась одна, Серафина вынуждена была ухватиться за край стола, чтобы не упасть. Ее маленький мир, вся ее вселенная рухнула разом со всех четырех сторон. Она, в сущности, никогда не любила и никогда не верила вполне Гондремарку и постоянно допускала возможность, что его дружба окажется ненадежной. Но от этого до того, что ей пришлось сейчас узнать о нем, до полного отсутствия в нем всех тех гражданских доблестей, которые она чтила и уважала в нем, до низкого интригана, пользовавшегося ею для своих личных целей, расстояние было громадное и разочарование потрясающее. Проблески света и моменты полного мрака сменялись одни другими в ее бедной голове. То она верила всему, что слышала и что узнала, то она отрицала возможность того, что ей пришлось узнать. Сама, едва сознавая, что делает, Серафина стала искать глазами письмо. Но фон Розен, которая не забыла захватить с собой документы и бумаги от принца, не забыла также захватить и письмо от принцессы. Дело в том, что фон Розен была старой вояка, и в моменты самого сильного волнения ум ее не затуманивался, а как будто еще более обострялся. Мысль об этом возмутительном письме напомнила другое письмо, письмо Отто. Она встала и поспешно прошла наполовину принца. В голове у нее все еще путались мысли. Когда она вошла в оружейную, ту комнату, где он чаще всего проводил время, когда бывал дома, в ней шевельнулось какое-то странное детское чувство страха. Здесь находился, ожидая возвращения своего господина, старый камердинер Отто. При виде чужого лица, смотревшего, как ей казалось, на ее растерянное, расстроенное лицо, в ней заговорил гнев, и она сердито приказала: «Уйдите!» И когда старик повернулся и покорно пошел к двери, она вдруг остановила его. «Постойте!» — сказала она. «Передайте, как только барон фон Гондремарк прибудет во дворец, чтобы его пригласили пожаловать сюда. Он застанет меня здесь». — Слушаюсь, я передам в точности, — сказал старик. — Да, тут должно быть письмо для меня, — начала она и вдруг остановилась на полуслове. — Ваше высочество, найдете это письмо на том столе, — сказал старый слуга. — Мне не было дано никаких распоряжений относительно него, иначе бы вашему высочеству не пришлось бы самой беспокоиться. — Нет, нет, нет, — закричала она. — Благодарю вас. Я найду. Я желаю быть одна. И как только дверь за стариком затворилась, как только она осталась одна, Серафина бросилась к столу и схватила письмо как добычу. В мыслях у нее все еще было смутно и туманно. Ее рассудок, как месяц, который в облачную ночь то скрывался за тучами, то выплывал из них и ярко светил какое-то мгновение, а затем опять его заслоняли облака. Так и ее мысли то становились ясными, то их как будто заволакивал какой-то туман. И минутами она понимала, что читает, а минутами смысл слов ускользал от нее. «Серафина», — писал принц, — «я не напишу здесь ни слова упрека. Я видел ваш собственноручный указ, и я ухожу, покоряясь вашей воле. А что оставалось мне делать? Я истратил, я израсходовал на вас напрасно весь запас горевшей во мне любви, и больше у меня ее не осталось. Сказать вам, что я вам прощаю, бесполезно. Теперь мы с вами расстались, наконец, навсегда, по вашей воле, и этим вы освободили меня от моих добровольных уз. Я ухожу в заточение свободным человеком. Я ушел теперь из вашей жизни, и вы можете, наконец, вздохнуть свободно, хотя мне казалось, что, насколько это от меня зависело, я никогда не мешал вам жить и дышать свободно. Теперь вы избавились от супруга, который позволял вам покидать и игнорировать себя, и от принца, который передал вам свою власть и свои права, которыми вы воспользовались для того, чтобы столкнуть его с того трона, на который он вас возвел, а также избавились вы и от влюбленного, который гордился тем, что всегда выступал вашим защитником у вас за спиной и никому не позволял не только оскорблять, но даже и злословить о вас за глаза. Чем вы мне за все это отплатили, вам, вероятно, подскажет когда-нибудь ваше собственное сердце, гораздо громче, чем это могли бы сделать мои слова. Настанет день, когда ваши пустые мечты развеются, как дым, и вы увидите себя всеми покинутой. Вы останетесь одна, и никто не пожалеет вас, никто не заступится за вас. Тогда вы вспомните Отто. Она читала эти последние строки с чувством невыразимого ужаса. Да, этот день уже настал. Она была одна. Она была лжива, неискренна, она была бессердечна и жестока. И теперь раскаяние грызло ее. Но затем, более резкой нотой, врывался в ее душу, заглушая на время все остальное, голос честолюбия, голос ее оскорбленной гордости. Она была одурачена. Она оказалась беспомощной. Она обманулась сама, пытаясь обойти своего мужа. Да, не она обошла, а ее обошли. И все эти годы она жила, питаясь грубой лестью. Она вдыхала в себя яд обмана, была шутом, дергунчиком в руках ловкого негодяя. Она — Серафина! И ее быстрый сообразительный ум видел уже перед собой последствия. Она ясно предвидела свое падение, свой публичный позор и посрамление. Она видела теперь всю гнусность, весь позор, все безрассудство и безумие своего поведения и всю свою хвастливую чванливость и напыщенность своих тщеславных замыслов, ставших посмешищем и басней во всей Европе, при всех европейских дворах. Теперь ей вдруг припомнились все те гнусные толки и сплетни, которыми она пренебрегала в своем царственном величии. Но теперь, увы, у нее уже не хватало смелости презирать их или встречать их с высоко и надменно поднятой головой. Слыть любовницей этого человека, может быть, потому... И она невольно закрыла глаза, чтобы не видеть ужасающего будущего. С быстротой у мысли она сорвала со стены сверкающий кинжал и радостно воскликнула. — Нет, я увернусь. Я уйду от всего этого. Уйду из этого мирового театра с его громаднейшей сценой, на которой все люди подвязаются, как актеры на подмостках, на которых зрители смотрят и одним аплодируют, а, глядя на других, качают головой, жужжат и перешептываются. И среди этих последних она теперь видела и себя, беспощадно бичуемую всеми. Но, слава богу, еще одна дверь оставалась перед нею открытой. У нее был еще один выход. И какой бы то ни было ценой, путем каких угодно мук и страданий, она задушит этот жуткий смех издевательства. Она не станет посмешищем для всех. И она закрыла глаза, вознесла в одном глубоком вздохе молитву Богу и вонзила оружие себе в грудь. Но острая боль, причиненная уколом, заставила ее вскрикнуть, очнуться и, как бы пробудив, вернула к действительности. Как-то разом натянула нервы, отрезвила, и весь ее план самоубийства рухнул. И только маленькое алое пятнышко крови явилось единственным признаком этого поступка, вызванного безумным, безнадежным отчаянием. В этот момент послышались размеренные шаги, которые приближались со стороны картинной галереи. И в них она сразу узнала шаги барона, которые так часто радостно приветствовала, и даже сейчас звук этих уверенных шагов подействовал на нее возбуждающе, как призыв к битве. Она спрятала кинжал в складках своей юбки и, выпрямившись во весь рост, стояла прямо и гордо, сияя злобой и готовая встретить врага лицом к лицу. Дежурный лакей доложил, и на приказание просить барон вошел, как всегда, уверенно и спокойно. Для него Серафина являлась ненавистной задачей, заданной ему строгим учителем, как стихи Вергилия для ленивого ученика. И потому у него не было ни времени, ни желания замечать ее красоту. Но на этот раз, когда он вошел и увидел ее, стоящей во всем блеске волновавших ее страстей, в нем вдруг проснулось новое чувство к ней, чувство невольного восхищения, и наряду с этим мимолетная искорка желания. И то, и другое он заметил в себе не без некоторого удовольствия, ведь это было тоже оружие. Тоже средство для достижения цели. «Если мне придется играть роль влюбленного», — подумал он при этом, а эта мысль всегда очень заботила его, — «то я, пожалуй, сумею теперь сыграть ее с некоторым подъемом. Это хорошо». Тем временем он со своей обычной тяжеловатой грацией склонился перед принцессой. «Я предлагаю...» — сказала она странным, ей самой совершенно чуждым голосом. — Освободить принца и не вступать в войну с соседями. — Ах, мадам, я так и знал, что это будет. Я это предвидел. Я знал, что ваше сердце возмутится против этого, как только мы дойдем до действительно крайне неприятного, но совершенно необходимого шага. Поверьте мне, мадам. Я достоин быть вашим союзником, говорю это не хвастаясь. Я знаю, что вы имеете такие качества, которые мне совершенно чужды, и их-то я считаю за лучшее оружие в нашем арсенале. Это прежде всего женщина в королевстве. Жалость, нежность, любовь и смех, то есть веселье, та чарующая улыбка, которая может дарить счастье и награждать людей. Я умею только приказывать. Я хмурый, мрачный и гневный. А вы не только обладаете способностью привлекать и очаровывать, любить и жалеть, но вы еще умеете и управлять этими чувствами, и подавлять их там, где это является необходимым, там, где этого требует ваш рассудок. Сколько раз я восторгался этим даже в вашем присутствии, и я не раз высказывал это вам. Да, вам, — добавил он с особою нежностью, подчеркивая эти слова, и как будто уносясь мыслью к минутам более интимных восторгов и восхищений. Но теперь, мадам... Но теперь, господин фон Гондрамарк, время для таких деклараций прошло, — крикнула она. Я хочу знать, преданы вы мне или вероломны. Загляните в свою душу и ответьте мне. Я не хочу больше слышать одни пустые слова. Я хочу знать, что у вас на душе. Момент настал, — подумал про себя Гондрамарк. — Вы, мадам! — воскликнул он, подавшись немного назад, как бы в испуге и в то же время с недоверчивой, почти робкой радостью в голосе. «Вы сами приказываете мне заглянуть в мою душу?» «Неужели вы думаете, что я боюсь вашего ответа?» — крикнула принцесса и посмотрела на него такими горящими глазами, с вспыхнувшим яркой краской лицом и такой необъяснимой улыбкой, что барон откинул в сторону все свои сомнения и решился выступить в новой роли перед принцессой. — Ах, мадам! — воскликнул он, опускаясь на одно колено. — Серафина, так вы мне разрешаете? Значит, вы угадали мою заветную тайну. Неужели это так? Я с радостью отдам свою жизнь в ваши руки. Я люблю вас страстно, безумно, безрассудно. Люблю, как равную себе, как возлюбленную, как боевого товарища, как боготворимую, страстно желанную, очаровательную женщину. О, желанная невеста! — воскликнул он, впадая в патетический тон. «Невеста разума моего! Невеста души моей! Невеста страсти моей! Жальтесь! Жальтесь над моей любовью, если не надо мной, вашим покорным рабом!» Она слушала его с удивлением, с бешенством, с отвращением и презрением. Его слова вызывали в ней чувство годливости и омерзения. А вид его в те минуты, когда он, такой огромный и неуклюжий, ползал перед ней на коленях по полу, вызывал в ней злобный дикий смех, каким мы иногда смеемся под влиянием кошмара во сне. — Стыдитесь! — воскликнула она. — Неужели вы не понимаете и не чувствуете, что это глупо, пошло, смешно и отвратительно? Что бы сказала на это графиня? И великий политик, величественный и грозный барон фон Гондрамарк остался еще некоторое время стоять на коленях в таком душевном состоянии, которое невольно вызвало бы в нас жалость, если бы мы могли вполне его себе представить. Его гордость в броне железной воли, можно сказать, кипела и истекала кровью. О, если бы он мог вымороть все это признание, если бы он мог уйти, скрыться, провалиться в землю, если бы он только не называл ее своей невестой, своей возлюбленной. У него шумело в ушах, а в голове точно рой пчел жужжали мысли, сшибались, сталкивались и всплывали на поверхность одни за другими отдельные слова и выражения его признания. Спотыкаясь, поднялся он на ноги. И в первый момент, когда немая пытка наконец вырывается у человека наружу и выражается в словах, когда язык помимо нашей воли и рассудка выдает самые сокровенные помыслы и чувства человека, у него вырвалась фраза, о которой он потом сожалел в течение целых долгих 6 недель. — Ага! — крикнул он нагло и дерзко. — Графиня, так вот в чем весь секрет вашего возбуждения, ваше высочество. Да, теперь я его понимаю. Графиня помеха вам. Она вам стала поперек дороги. Ха-ха-ха-ха-ха. И эта лакейская дерзость, эта наглость слов была еще умышленно подчеркнута вызывающим тоном взбесившегося хама. При этом на Серафину нашло какое-то затмение. Как будто черная грозовая туча гнева и бешенства затмила на мгновение ее рассудок. Она не помнила, что она сделала в этот момент, она только услышала свой крик. Дикий, яростный крик раненой тигрицы. И когда туман, застилавший ее глаза и рассудок, снова рассеялся, она отшвырнула от себя окровавленный кинжал, который до сего момента судорожно сжимала ее рука, сама того не чувствуя и не сознавая. В тот же самый момент она увидела Гондрамарка с широко раскрытым ртом, отшатнувшегося назад, зажимавшего обеими руками рану, из которой сочилась кровь. Но затем с градом ужаснейших проклятий, каких она еще никогда в своей жизни не слыхала, этот ужасный громадный человек кинулся на нее, совершенно озверев от бешенства. Но в тот момент, когда она отступала перед ним, он вцепился в нее обеими руками, и прежде чем она успела оттолкнуть его, он пошатнулся и упал на пол. Она не успела даже испытать чувство страха, как он уже упал у самых ее ног. Спустя секунду он еще раз приподнялся, опершись на один локоть. Она стояла неподвижно, вся побелев, как холст, с остановившимся взглядом, полным ужаса, и смотрела на него. — Анна! — крикнул он, приподнявшись. — Анна! «Помоги!» И с этими словами голос его оборвался, и он упал навзничь без всяких признаков жизни.